Глава 15. Элиза еще несколько раз в течение дня набирала номер Тамары, но та так и не отозвалась. Это было странно, ведь она все время носила телефон с собой, по крайней мере, раньше. После переезда в этот город Элиза еще некоторое время общалась с ней. Тамара помогала на первых порах, нашла ей съемную квартиру, работу, подсказывала, у кого заказать мебель и бытовую технику, где найти рабочих для ремонта. Кроме того, общалась с адвокатом, у Элизы не было никаких сил заниматься этим. Когда жизнь вошла в привычное русло, она переехала в родительскую квартиру и стала ежедневно ходить на работу. Тамара перестала ее так опекать. Еще несколько раз позвонила узнать, как у нее дела, и на этом закончила вмешательство в ее жизнь. Элизу это устраивало. Она была не слишком общительной, а о чем говорить с женщиной старше себя на 10 лет – не имела ни малейшего понятия. И вот теперь Тамара, которая единственная могла бы пролить свет на странную историю с Викой, не брала трубку. Элиза решила вечером навестить ее. Вечер субботы обычно был свободным от планов, если только они с Викой и Катей не собирались в клуб в Алексеевск. Сегодня не собирались. А до вечера нужно было еще подготовиться к занятиям по скайпу на всю неделю. В выходные Элиза не брала учеников, в воскресенье вообще отдыхала от работы, но по субботам готовила материалы. Работа шла тяжело. Элиза все время отвлекалась на мысли о Вике и их странных родинках, о Тамаре, которая не брала трубку. Не способствовал плодотворной работе и огонь, продолжавший вспыхивать в ней каждый раз, как только она забывала выпить воды. В итоге за 2 часа ей удалось подготовить материалы только до среды, зато она выпила почти 3 литра воды. В конце концов, Элиза закрыла ноутбук, решив, что доделает все вечером, а сейчас ей просто необходимо полежать в ванной. Может быть, хоть так проклятый огонь, мучивший ее со вчерашнего вечера, немного поутихнет. Однако в ванной ее ждало то, что обычного человека просто расстроило бы, а ее привело в настоящий ужас. Из открытого крана раздалось только утробное гудение и не показалось ни капли воды. Элиза несколько раз закрывала и открывала его, но результат получала тот же. На кухне воды тоже не было. Ни горячей, ни холодной. Элиза уговаривала себя, что это лишь временный перебой, но мерзкий огонек уже пробежал вдоль позвоночника. Волнение только усиливало огонь, и как бы она ни пыталась себя успокоить, он разгорался все сильнее. Звонок в аварийную службу оправдал самые худшие опасения. Лесной пожар приблизился к городу на критическое расстояние. Все силы брошены на него, и в городском водопроводе попросту не хватает давления. «Ко всем домам с центральным водоснабжением скоро будет налажена поставка воды», пообещал уставший женский голос на том конце провода. Видимо, отвечала диспетчер сегодня на этот вопрос уже не первый раз. 2 раза в сутки будет приезжать цистерна с питьевой водой. Элиза отключилась, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы ужаса. Ей не нужна питьевая вода, у нее хватает. Ей нужен душ. Ванная, в которой можно лежать несколько часов. Даже если скупить всю воду в магазинах, надолго ее не хватит. Да и сколько времени на это уйдет? Варианты спасения сменяли друг друга со скоростью света. От звонка Вики до поездки в Алексеевск. Но Вика тоже живет в многоквартирном доме с центральным водоснабжением, а значит, с большой вероятностью и у нее нет воды. Поездка в Алексеевск вовсе выглядела неэффективной. Одна дорога займет не меньше часа, а еще поиски отеля, регистрация. За это время Элиза либо сожжет все вокруг, либо сгорит сама. Перебирая в уме варианты, она все время возвращалась к одному, который казался наиболее удачным. Она вспоминала, как Яна, сидя в ее ванной с краской на волосах, рассказывала, что ее отец оборудовал в доме местный водопровод. Вспоминала, как вчера лично мыла руки в его ванной. У Максима есть скважина, есть вода, и он наверняка не откажет ей в душе. И хоть ей было немного неловко за вчерашний побег, она еще не придумала, как ему все объяснить, но сейчас все эти доводы отходили на задний план, скрывались за пеленой пожирающего ее огня. Все это будет после. А пока ей нужна его вода. Элиза не стала даже одеваться, так и выскочила из дома в легком домашнем костюме и кроссовках. Холода она все равно не чувствовала, а тратить драгоценное время не хотела. Машину вела скорее инстинктивно, надеясь только на то, что никто не решит перебежать дорогу в неположенном месте, и бросила ее прямо у калитки. Близость воды чувствовалась почти физически. Элизе казалось, она слышит, как разбиваются капли о раковину в ванной Максима. Этот звук целиком захватил ее, она даже видела с трудом. Голова кружилась, перед глазами мелькали огненные мушки, и было очень тяжело дышать. На стук в дверь никто не открывал, и Элиза была вынуждена ухватиться за косяк, чтобы не упасть. «Элиза!» Удивленный голос Максима раздался откуда-то сзади. «Что ты здесь делаешь?» Она обернулась, с трудом различая черты лица. Улыбнулась. «Я знаю, что это прозвучит странно, но мне нужен твой душ». Он взлетел по ступенькам к ней, удивление на его лице сменилось тревогой. «Что с тобой? Ты больна?» Элиза кивнула. Максим приложил ладонь к ее лбу и шумно выдохнул. «У тебя жар. Ты пила что-нибудь от температуры?» Она помотала головой и, не соглашаясь и не отрицая. «С детства помогает только холодный душ, а у нас отключили воду». Ей больше не пришлось ничего говорить. Максим подхватил ее на руки, и Элиза обняла его за шею, позволив себе, наконец, немного расслабиться. Не сильно, чтобы не поджечь его дом, но необходимо для того, чтобы не потерять сознание. Он внес ее в ванную, ногой распахнул дверь, вместе с ней шагнул в душевую кабину и повернул кран с холодной водой. Ледяные струи почти сразу принесли облегчение. Элиза чувствовала, как каждая капля, разбивающаяся о кожу, прибивает огонь, заставляя его отступать. И волосы, и одежда промокли насквозь, холодной пеленой липли к коже, но ей казалось, что еще никогда она не испытывала такого наслаждения. Дышать стало легче, и даже сердце забилось спокойнее. Максим попытался сделать воду теплее, но Элиза остановила его. «Не надо». «Ты замерзнешь и заболеешь еще сильнее». Она мотнула головой. «Оставь, пожалуйста». Максим покорно убрал руку от крана, но продолжал поддерживать ее за талию, хотя она уже твердо стояла на ногах. Только осознание того, что он тоже стоит с ней под ледяным душем, и ему, в отличие от нее, это ни капли неприятно, заставили ее открыть глаза. «Тебе нужно уйти», — сказала она. «Мне уже лучше, я не упаду. А вот ты действительно заболеешь». «Я не оставлю тебя», — категорично заявил Максим. «Ты промок. Нужно переодеться». «Ты тоже». «Да, и найди одежду мне». Элиза улыбнулась, но губы дрожали не то от холода, которого она не чувствовала, не то от напряжения. «Ты точно не упадешь в обморок?» «Мне лучше, честно. Это всегда помогает». Максим, наконец, чуть ослабил хватку, но руки убрал не сразу, как будто боялся, что она не устоит без него. «Я не буду закрывать дверь, хорошо? Если станет плохо, зови. И сделай воду чуть теплее, не то точно околеешь». Элиза кивнула и снова улыбнулась. Как давно о ней никто не заботился. Когда Максим вышел за дверь, оставив ее чуть приоткрытой, Элиза прямо там, в душе, стащила с себя мокрую одежду, вопреки всем своим правилам, бросила ее на пол и лишь чуть-чуть добавила горячей воды, чтобы она стала теплой. Огонь внутри почти погас, но она еще около 15 минут стояла под водой, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Максим подходил к двери раз пять, но каждый раз она отвечала, что с ней все в порядке. И эти вопросы были, пожалуй, еще приятнее капель воды на коже. «Возьми себе полотенце в шкафу, возле стиральной машины», — велел он в последний раз. «Фен возле зеркала. Я положу одежду на стул возле двери и согрею чай с лимоном». Элиза улыбнулась и даже не стала закрывать дверь, выйдя из душа. Выбрала в шкафу самое большое коричневое полотенце, наверняка его. «Янины, должно быть, вот эти, розовые и желтые». Завернулась в него и долго смотрела в большое зеркало, которое не запотело, а наоборот, покрылось холодными каплями конденсата. Внутренний голос подсказывал, что нужно было сушить волосы, одеваться и уезжать, пока Максим не начал задавать вопросы. «К черту чай с лимоном! Сначала нужно придумать, что ему говорить!» Но уезжать не хотелось. Хотелось долго пить горячий чай. Теперь она могла себе его позволить. Заедать его кислым лимоном, сидеть на кухне и болтать. О разных глупостях. Вот так, прямо в большом полотенце и сидеть, ловить взгляды Максима на себе. Макать лимон в сахар и пытаться съесть его, не скривившись. Потом подбирать пальцем рассыпавшиеся крупинки со стола, наливать новую порцию чая и все повторять сначала. Такие милые, естественные желания, которые она уже очень давно себе не позволяла. Яны нет дома, а значит, никто им не помешает. Пришлось идти на компромисс с чертовым внутренним голосом. Домой она не уехала, но и пить чай в полотенце не стала. Немного подсушила волосы, чтобы с них не капало на пол, и вышла из ванной за обещанной одеждой, заодно прислушиваясь к звукам в доме. Максим явно находился на кухне. Там едва слышно гремела посуда, а в остальном было тихо. На стуле возле двери ее ждали широкие спортивные штаны, судя по размеру Янины, и его футболка. Правильный выбор. Яна меньше нее. Ее одежда не налезет, разве что безразмерные штаны, которые на ней станут бриджами. А его одежда будет велика. Элиза проигнорировала штаны и взяла только футболку. Она смотрелась почти как нормальное платье. По крайней мере, в гардеробе Элизы были вещи и поменьше, в которых она позволяла себе иногда ходить в ночные клубы. «Пахнет вкусно». Максим резко обернулся, наверное, не услышал, как она вошла. Скользнул по ней взглядом, не удержался на лице. Пробежался по футболке, которая едва прикрывала верхнюю треть бедер, посмотрел на ноги, а затем неловко кашлянул, снова возвращаясь к чайничку и старательно не глядя на нее. «Штаны не подошли?» «Мне жарко». «После ледяного душа?» Элиза пожала плечами, давая понять, что другого ответа не будет. Сам он, видимо, прилично замерз, потому что теперь на нем был гораздо более теплый свитер, чем тот, в котором он был вынужден принимать душ. Максим снова искоса посмотрел на нее, продолжая заниматься чаем. «Откроешь печенье?» Он кивнул на жестяную банку с изображением странноватых танцующих печенек. Элиза подошла к нему, теперь стараясь тоже на него не смотреть. Все-таки зря она не надела штаны. Вдруг Яна ушла ненадолго и сейчас вернется. Вот будет здорово, если она застанет свою учительницу дома в одной футболке своего отца. Однако теперь уже возвращаться за штанами казалось глупо. Банка не желала открываться. «Давай я». Максим забрал у нее печенье, нечаянно коснувшись рукой ее пальцев. Рука была горячей, наверное, от чая. Элиза едва не дернулась, а голова на мгновение закружилась почти так же, как когда она стояла на его пороге и стучала в дверь. Огонек вспыхнул внутри, но вовсе не тот, который причинял боль. Этот казался приятным. От него хотелось избавиться другим способом. Кого они обманывают? Ведь оба прекрасно знают, что до чая дело, если и дойдет, то гораздо позже. Потому что ни один из них этого чая сейчас не хочет. Ни с лимоном, ни без. Элиза подняла голову, чтобы посмотреть на него, но не успела. Сильные руки, так крепко державшие в душе, развернули ее к себе, а губы впились в ее губы с той самой страстью, которая копилась в обоих со вчерашнего дня. Или даже, возможно, с первой встречи. Или со второй, неважно. Голова закружилась сильнее, ноги стали ватными, а огонь разгорелся ярче. Странно, если описывать это словами, то ее состояние походило на то, в котором она пришла к нему, но теперь не причиняло дискомфорта. Напряжение между ними должно было рано или поздно найти выход. Если бы не проклятый огонь, нашло бы еще вчера. «Мы не должны этого делать», — предсказуемо сказал Максим, чуть отстранившись. «С чего вдруг?» — удивилась Элиза. «Ты учительница моей дочери». «Я думала, это распространенная мужская фантазия». «Ты младше на 10 лет». «И это тоже распространенная». «Элиза». «Тогда остановись, если хочешь». Глупое было предложение. Конечно же, он не захотел. Как такая глупость вообще могла прийти ей в голову? Меньше всего на свете он сейчас хотел останавливаться. Она пахнет его шампунем. На ней надета его футболка, и в каком-то смысле она уже его. Но хотелось сделать ее своей в самом личном, самом интимном смысле этого слова. Прямо здесь и сейчас. Наверное, только сейчас он в полной мере осознал, что хотел этого с самого их знакомства. Не того, когда впервые увидел ее в актовом зале школы, а затем опрошел в подсобке. Настоящего знакомства. Когда она в облегающей блузке с расстегнутой верхней пуговкой склонилась над ним, дразня и задавая нелепые вопросы. Одному Богу известно, каких сил ему тогда стоило удержать взгляд на ее лице. Когда она спросила, позовет ли он ее на обед. Когда за обедом улыбалась и продолжала дразнить его. Вот тогда состоялось их настоящее знакомство, потому что тогда она сама была настоящей. Только для настоящей Элизы он мог готовить рыбу с травами, играть на пианино Бетховена и терпеть ледяной душ. Каждая минута вместе неизбежно приближала их к этому моменту, и остановиться сейчас было бы преступлением. Она оказалась именно такой, какой он ее себе представлял. Яркой, дерзкой, не желающей никаких нежностей и не готовая давать их сама. Ее прикосновения обжигали, а его, наверное, оставляли синяки на ее коже. Но он ничего не мог с собой сделать. Время словно остановилось. Несмотря на бушующие внутри каждого эмоции и чувства, они не торопились, наслаждались каждым мгновением, рассматривая и запоминая его с разных ракурсов. Странные ощущения. Где-то на краю сознания Максим понимал, что они знакомы меньше недели. Очень сильно меньше, но, казалось, он знает ее всю жизнь. И всю жизнь ждал этого момента. Телефонный звонок ворвался в его мир, разрушая волшебное послевкусие, и Максим недовольно посмотрел на лежащий среди чашек с нетронутым чаем мобильник. «Может быть, ты ответишь?» — все еще тяжело дыша спросила Элиза. «Давно он звонит?» «Давно. И уже в третий раз». «Надо же! Первых двух он даже не слышал». Выпускать Элизу из объятий не было никакого желания, но настойчивый абонент не оставлял шансов. Еще раз поцеловав ее, Максим все-таки потянулся к телефону. Номер на экране был ему незнаком, но в последнее время такие звонки стали обыденностью. «Да», — выдохнул он в трубку, понимая, что собеседник запросто может догадаться, что его звонок очень не вовремя. «Ну и пусть. Может быть, в следующий раз не станет трезвонить людям, которые не отвечают с первого раза». «Максим?» — спросил тоненький женский голосок. «Добрый вечер. Это Кристина. Из Санкт-Петербурга». «Кристина из Санкт-Петербурга?» — непонимающе переспросил он. Даже если бы у него была куча знакомых Кристин в том городе, он бы сейчас не догадался, кто звонит. «А Дениса Дмитриевича?» Аспирантка, которая заинтересовалась ритуалом. Черт бы побрал и эти убийства, и всех аспиранток мира. «Да-да, теперь понял». Он посмотрел на Элизу, которая уже надела футболку, но все еще оставалась такой же соблазнительной. Она стояла чуть поотдаль, прислонившись спиной к шкафчику и держа в руках жестяную банку. Ела печенье прямо из нее, как будто ничего не произошло. Поймав его взгляд, она почему-то поспешно отвернулась, и он кожей почувствовал внезапный холодок, пробежавший между ними. Что он опять сделал не так? Или просто показалось? «Дело в том, что самолет немного задержался, и я опоздала на последний автобус», — виновато начала невидимая Кристина. «Вы не могли бы меня забрать из Алексеевска?» Максим тяжело вздохнул и отвернулся от Элизы. «Да, конечно», — обреченно пообещал он. «Буду в аэропорту примерно через час». Он положил трубку и снова повернулся к Элизе. Она продолжала есть печенье, но движения ее как будто стали медленнее, напряженнее. Словно она опять включила режим «Снежной королевы», и это уже не та Элиза, которую он всего несколько минут назад сжимал в объятиях, срывая с ее губ едва слышные стоны. «Важные дела?» — спросила она. Консультант по этим убийствам опоздала на автобус. Нужно забрать ее». Элиза поставила банку с печеньем обратно на стол, закрыла ее крышкой, шагнула к нему и быстро поцеловала. «Тогда не буду тебя задерживать. Футболку верну позже, ладно?» Все-таки показалось. «И штаны надень», — велел Максим, задерживая ее в объятиях. «Их тоже можешь вернуть позже. Едва ли Яна вспомнит, она давно их не носит». «Безусловно. Выходить на улицу без штанов не очень хорошая идея». Она ловко вывернулась из его рук и шагнула к выходу. «Элиза!» Элиза остановилась и повернулась к нему, молча приподняв брови. «Возьми». Максим протянул ей ключ от входной двери, который всегда хранился на полке со специями. «На случай, если тебе снова понадобится душ, а меня не будет дома. Воду вам, скорее всего, включат не скоро». Она посмотрела на ключ, несколько секунд о чем-то думала, а затем взяла его. «Спасибо». И на этом все. Просто зашла в гостиную, взяла штаны, скрылась в ванной и вышла из нее несколько минут спустя, держа в руках аккуратно сложенную стопку мокрой одежды. Максим сильно слукавил, пообещав, что приедет за Кристиной через час. Час спустя он смог только выехать из леса. Заболотная дорога уже была охвачена огнем, а на главной стояли пожарные машины, пытающиеся отбить ее у пламени, чтобы насовсем не перекрыть выезды из города. Для частного транспорта осталась только одна узкая полоса. «Сильно не задерживайтесь в Алексеевске», — посоветовал ему один из пожарных. «Чует мое сердце, сдадим мы дорогу. И уже буквально сегодня ночью». Новость была не из приятных. Мало того, что в некоторых местах огонь уже опасно приблизился к домам, так еще не хватало остаться в окружении пожара без возможности уехать. Мелькнула даже мысль забрать Яну и Элизу и перебраться на время в Алексеевск, но он сразу понял, что это невозможно. Еще неизвестно, какой продолжительности будет данное время. У Яны школа, у него заказ, расследование это дурацкое. Да и что-то подсказывало ему, что Элиза не уедет. У нее ведь тоже работа. А без нее не уедет он. Теперь он в этом не сомневался. Кристина оказалась совсем молоденькой девушкой. На вид ей было не больше 20, но Максим понимал, что на самом деле должно быть больше, раз она уже учится в аспирантуре и пишет диссертацию. На ней было теплое рыжее пальто, словно она готовилась к холодам, вязаная шапка, из-под которой выбивались волосы серовато-мышиного цвета, и большие очки на носу. В отличие от Элизы, эта девушка явно носила очки не ради статуса. Кристина ждала его на пустой автобусной остановке, съежившись на скамейке, как воробей в феврале. Рядом с ней лежали небольшая сумка и необъятных размеров рюкзак, который к тому же оказался еще и неподъемным. «Там книги», — объяснила Кристина, когда они уже сели в машину, а пока же протянула руку, стараясь выглядеть взрослее и значительнее, чем была на самом деле. «Кристина, очень приятно». Пожимая ее узкую ладошку, Максим думал, что ей должно быть примерно столько же, сколько и Элизе. Только с этой девушкой он бы точно не стал заниматься любовью на кухонном столе. Она выглядела как его дочь. И даже кожа у нее была такой же бледной и прозрачной, как у Яны. С определенным трудом, донеся ее рюкзак до машины, Максим помог ей забраться внутрь, и они отправились в город, когда на землю уже спустилась темнота. В ней огонь, полыхающий в лесу, был заметен еще лучше и вызывал теперь по-настоящему тревожное чувство. «Что тут у вас происходит?» – поинтересовалась Кристина, с опаской глядя в лобовое стекло. Они как раз проезжали мимо пожарных машин, а где-то в небе слышался шум вертолета. «Лесной пожар. На самом деле такие бывают почти каждый год, но вот в октябре, да еще такой сильный, я и не помню. Полиция считает, что это был поджог». «Интересное совпадение». Максим искоса взглянул на свою пассажирку. «Считаете, это как-то связано с убийствами?» «Возможно», кивнула та. «У меня есть некоторые мысли на этот счет». «Поделитесь?» «Давайте завтра. Я пока не уверена до конца и боюсь ввести следствие в заблуждение. Мне нужно взглянуть на места убийств. Это возможно?» «На одно точно нет. Тело нашли в лесу, там уже вовсю бушует пожар. а на второе, думаю, возможно. Я не работаю в полиции, скорее, просто консультирую. Но постараюсь договориться». Кристина снова кивнула. Они уже въехали в глухой лес, пожарные машины и огонь остались позади, здесь было темно и тихо. Лишь если приоткрыть окна, можно было почувствовать едкий запах дыма. Кристина попросила еще раз рассказать подробности про убийство, поскольку слышала их из третьих рук и видела фотографии, которые Максим скинул ее научному руководителю. Максим во всех подробностях пересказал ей все и даже еще раз показал фотографии, которые были у него в телефоне. Нормальные, на бумаге, придется просить у Ирины. Но едва ли она откажет. Кристина рассматривала снимки долго, и на ее лице не прослеживалось никаких эмоций. Максим снова невольно сравнивал ее с Элизой, вспоминая, как та испугалась, когда он показал ей фотографию убитой Соболевой. Эта девушка пусть и юна, но явно не из пугливых. «Что вы думаете по поводу кусочков фотографий?» – спросил Максим. «Какое они имеют значение?» «К сожалению, я не занимаюсь конкретно ритуальными убийствами. Скорее, просто ритуалами», – осторожно сказала Кристина. «В некоторых из них фотографии имеют важное значение. Например, по фотографиям можно не только наводить банальную порчу, но еще и насылать смертельные болезни, неудачи или, наоборот, призывать богатство и здоровье. В любом случае, фотография означает, что человек, изображенный на ней, имеет непосредственное значение для самого ритуала. И чаще не как исполнитель, а как объект. Поэтому сейчас я бы сказала, убийца дает нам понять, выбор жертв не случайен. Да, он проводит какой-то свой ритуал, но жертвы выбраны им давно, а значит, имеет значение. Не только способ убийства, но сами убитые. Полагаю, до этого вы и сами уже додумались». Максим только хмыкнул. «Не нужно писать диссертацию, чтобы догадаться, что выбор жертв не случайен». «Но есть еще кое-что», — продолжила Кристина. «Поскольку фотография явно одна, но разорвана на куски, я могу предположить, что ритуал будет завершен лишь тогда, когда маньяк соберет всех жертв. А вы соберете фотографию». «Не понял». Максим удивленно посмотрел на нее. То, что маньяк хочет убить всех, кто был на том снимке, приходило ему в голову. Но вот какое значение имела собранная фотография? «Вы не думали, зачем маньяк оставляет кусочки снимков? Он ведь мог бы их сжечь. Обычно для магических ритуалов неважно, сожжены участвовавшие в нем атрибуты или нет. Даже наоборот, сожжение считается предпочтительным. Но маньяк оставил вам кусочки, чтобы вы собрали фотографию целиком». «Но зачем? Это игра?» «К сожалению, я не знаю. Либо игра, либо на этом снимке есть что-то важное, что вы увидите, когда он будет у вас полностью. И маньяк хочет, чтобы вы это увидели. Я же так понимаю, исходник вы не нашли?» «Как?» – хмыкнул Максим. «Снимок был сделан лет 20 назад, и мы даже не знаем, кем». «Жаль», – констатировала Кристина. «Думаю, те, кто еще на этом снимке есть, тоже в опасности». Максим покосился на нее. На том куске, где была изображена Инга, виднелась чья-то рука. Марина же стояла сама. Так что как минимум один человек там еще точно был. «Как думаете, сколько их там?» – спросила Кристина. Максим пожал плечами. «Снимок 10 на 15. А значит, в середине может быть еще от одного до чертова знает скольки человек. Но, думаю, 2 минимум». «Почему?» «Потому что третий человек стоит вплотную к Инге. А значит, между ним и Мариной приличное расстояние. С чего бы они стояли так далеко друг от друга?» «Если только они не стояли возле чего-то». Максим удивленно приподнял брови. Этот вариант ему в голову почему-то не приходил. «Думаете, то, возле чего они стояли, и есть важная деталь, которую мы узнаем в конце?» «Не исключено». Кристина не договорила, потому что в этот момент у Максима зазвонил телефон. На этот раз на экране высвечивалось имя Алисы Самойловой, однако в трубке прозвучал испуганный, на грани истерики, голос Яны. «Папа, ты можешь приехать?» «Что случилось? Мгновенно напрягшись, спросил Максим. «Где ты?» «Мы дома. У Алисы. Нужно, чтобы ты срочно приехал, пожалуйста». На заднем фоне Максим услышал громкие рыдания и испугался еще сильнее. Нога сама собой вдавила педаль газа в пол, хотя дорога на этом участке оставляла желать лучшего, а в темноте, разрезаемой лишь светом фар, становилась и вовсе опасной. «Яна, что случилось?» — продолжал допытываться Максим. «Тетя Тамара! Ее убили!» «О, Господи!» — ровно на одно мгновение он позволил себе прикрыть глаза. «Яна, я скоро буду. Выведи Алису из квартиры, хорошо? Только никуда не уходите!» «Будь сильной, поняла?» «Да, пап», — совсем по-детски пообещала его взрослая дочь. Максим отключился и тут же набрал номер Димы, кратко пересказав случившееся. «Ух ты ж!» — выдохнул тот. «Сейчас выезжаем, ты скоро?» «Мне еще минут 20». «Черт, девчонок надо куда-то деть! Не нужно им там оставаться!» Решение пришло почти сразу. «Я договорюсь, их заберут», — пообещал Максим, уже снова набирая новый номер. Кристина на пассажирском сидении вжалась в спинку и молчала, с испугом глядя вперед, где в свете фар стремительно мелькали темные деревья. «Элиза, это Максим», — как будто она могла его не узнать. «Ты знаешь, где живет Алиса Самойлова?» «Да, конечно», — ровно, без капли тревоги ответила она, хотя Максиму казалось, что он своим тоном мог напугать кого угодно. «Сможешь сейчас поехать туда? Кажется, мать Алисы мертва. Нужно забрать Яну и Алису и отвезти ко мне». «Хорошо, я поняла», — заверила его Элиза все тем же ровным голосом. «Уже выезжаю». В очередной раз, положив трубку, Максим покосился на Кристину. «Вы же не торопитесь в гостиницу? Кажется, у вас будет возможность посмотреть на свежайшее место преступления». «Думаете, это снова маньяк?» «В нашем городе убийства происходят не так часто, чтобы думать по-другому». Кристина кивнула, испуганно глядя на него. Снова не такая реакция, как у Элизы. Но в этот раз его удивляла реакция Элизы.